Мир, в который попадает путешественник по времени, не похож на наш. Человечество исчезло. Вместо него появились две породы полулюдей. Прекрасные, но нежизнеспособные и невежественные эллои и звероподобные, обросшие шерстью морлоки. Почему человечество постиг такой печальный удел? Путешественник, а он надеялся попасть в настоящую утопию, так объясняет причины своего разочарования. Это не был тот триумф духовного прогресса и коллективного труда, который я представлял себе. Вместо него я увидел настоящую аристократию, вооруженную новейшими знаниями и деятельно потрудившуюся для логического завершения современной нам индустриальной системы. Ее победа была не только победой над природой, но также и победой над своими собратьями, людьми. В этом мире был достигнут своеобразный хокслианский идеал. Труд и капитал выступали как союзники. Противоречия между ними исчезли. Человечество дошло до того, что жизнь и собственность каждого оказались в полной безопасности. Богатый знал, что его благосостояние и комфорт неприкосновенны, а бедный довольствовался тем, что ему обеспечены жизнь и труд. Без сомнения, в таком мире не было ни безработицы, ни нерешенных социальных проблем. Но за этим последовал великий покой. Человеческий разум совершил самоубийство. В конце «Машины времени» показан мир, гибнущий от энтропии. Но еще до этого люди погибли от некой социальной энтропии. Конечно, Уэллс не верил, что капитализм проживет столько тысячелетий. В этом романе он в полемических целях выстроил искусственную логическую схему. Уэллс использовал метод экстраполяции, при котором каждая ситуация доводится до логического предела, и тем самым выясняются ее скрытые от современников тенденции. Предложенный Уэллсом вариант будущего должен был служить критике настоящего. Однако роман Уэллса представлял не только социологический интерес. Это было большое художественное открытие, предвещавшее целый пласт литературы XX века. Именно после выхода этого романа писатели начинают изучать художественные возможности, которые представляют совмещение временных отрезков, подчеркнутое замедление или ускорение хода времени и тому подобное. Не случайно и то, что в научной фантастике после Уэллса появилось обилие всевозможных машин времени. Перенося героя по желанию в любую эпоху, эти машины времени придают художественную достоверность очень порой сложным построениям автора. Машина времени способствовала интеллектуализации литературы, насыщению ее социальными, политическими и мировоззренческими концепциями, а заодно и преобразованием в художественной сфере. Машина времени поразила современников своей необычностью, но была ими принята. Остров доктора Морро был встречен взрывом негодования. Книгу осуждали за жестокость, грубость, пессимистичность. Этот роман действительно не был заглажен, соответственно, викторианским вкусам и в известном смысле выпадал из времени. Его могли бы по достоинству оценить либо читатели начала XIX века, современники романтической писательницы Мэри Шелли, роману которой «Франкенштейн» Уэллс многим обязан, либо современники Фриша, Дюренмата, Воннегута и других писателей нашего времени, – широко использующих в своем творчестве эстетику безобразного. Но существовала и еще одна причина, главная. Пессимизм нового романа Уэллса, за который его так осуждали, не был, конечно, глубже пессимизма «Машины времени». Зато он был злободневней. Общественный подъем 80-х годов сменился контрнаступлением реакции в 90-е годы. И Уэллс, как и многие другие люди левых убеждений, воспринял этот поворот очень остро. Он не сложил оружие, напротив, его борьба за социальный прогресс стала особенно ожесточенной, но теперь в нем зрело негодование против человеческой глупости и какое-то сложное чувство по отношению к людям, принявшим существующие социальные условия, смесь жалости и презрения. История зверей, почти уже сумевших подняться до человеческого уровня, но снова вернувшихся к животному состоянию, рассказанная в «Острове доктора Моро», выражала это чувство достаточно определенно. Потом, много лет спустя, основатель современной американской драматургии Юджин О'Нилл скажет про свою пьесу «Косматая обезьяна», что она показывала человека, утратившего ту гармонию с природой, которая существовала, когда он пребывал в животном состоянии, и не достигшего новой духовной гармонии. Не в состоянии обрести гармонию ни на земле, ни на небесах, он оказался где-то посредине и пытается примирить их, но получает лишь с обеих сторон удары кулаком. Зверолюди Уэллса тоже от одного ушли, к другому не пришли. Их внешняя незавершенность, их гротескное обличье, где соседствуют черты людские и звериные, служат выражением их внутренней дисгармоничности. Звериные инстинкты ведут в них непрерывную борьбу с разумом. Они одновременно опасны и жалки. Да и могут ли они претендовать на право считаться хотя бы наполовину разумными существами? Увы, то, что кажется им собственными суждениями, на самом деле лишь подкрепленное страхом наказания, внушение общества. Это хорошо понял Бернард Шоу, который вспоминал роман Уэллса в начале 20-х годов в связи со своей полемикой против тех, кто считает, что мораль надо внедрять силой. Подобный реформатор морали, пишет Шоу, это навязчивый хлопотун, шарлатан, мнимый бог всемогущий доктор Морро из самого страшного романа Уэллса, которому не терпится наложить руки на живые существа и, безжалостно насилуя их души и тела, превратить их в чудовища, олицетворяющие его идеал хорошего человека, примерного гражданина или образцовой жены и матери. Говоря об этой стороне романа Уэллса, Шоу наверняка имел в виду знаменитую сатирическую сцену в пещере, где зверолюди нараспев заучивают закон, элементарные правила человеческого общежития, повторяя время от времени: «Страшное наказание ждет тех, кто нарушит закон». Но самое тяжкое обвинение, которое Уэллс бросает буржуазной цивилизации, это обвинение в безжалостности. Каждый шаг на пути прогресса, притом прогресса весьма относительного, половинчатого, осуществляется путем жестоких страданий. Снова и снова зверолюди возвращаются в дом страдания, где залитый кровью фанатически бесчувственный к чужой боли доктор Моро пытается превратить их в людей. Процесс очеловечивания бесчеловечен. В этом Уэллс видит основной порог той цивилизации, от которой человечество должно поскорее отказаться. «Остров доктора Моро» восходил к фантастике романтиков старых и новых, таких как Мэри Шелли и Роберт Луис Стивенсон. Но этот высший подъем романтизма у Уэллса был и его концом.